Относительность греха. Моя мать считает, что кроме нее и отца завтра все непременно меня возненавидят. Сестра добавляет, что люди будут правы, и ей уже сейчас стыдно перед всем светом за свою сексуально неудовлетворенную, неблагодарную и глупую сестрицу, которая оказалась дешевой нимфоманкой. С тех пор, как моя сестра вышла замуж, для нее существует только одна точка зрения. Точка зрения ее похотливого, чванливого мужа, который, предварительно оформив брачный контракт, женился на ней и прописал ее в своем особняке в престижном пригороде Варшавы, чтобы за год превратить в несчастную закомплексованную кухарку и уборщицу, безропотно сносящую его регулярно повторяющиеся эпизоды неверности. При этом она не замечает, что муж предлагает такие эпизоды каждой встречной женщине, включая меня. Только бабушка ничего не сказала, когда я объявила семье о том, что собираюсь делать завтра. Просто подошла ко мне, когда я уже выходила, и крепко обняла на прощание. Нет, это совсем не означает, что я связалась с неподобающим мужчиной, и вдруг появился другой. Идеальный, фантастический, почти святой из книги. Я отнюдь не довольствуюсь крохами любви, нет. Я аккумулирую ее в себе. Этот другой просто попался мне. Я вовсе не прихватила его про запас на случай, если бы с тем первым у меня ничего не вышло. Я не боюсь грядущего одиночества. Нет ничего хуже того, что я переживаю сейчас рядом со своим мужем. Просто я промахнулась. Я влюбилась в него, когда ему было 34 года. Период между 33 и 39 годом – это, наверное, худший этап в жизни мужчины. Он во что бы то ни стало хочет добиться успеха. Ему все мало. Он все время должен что-то доказывать. Он эгоцентричен, не переносит критики, жадно ловит каждую похвалу, не отличая заслуженной от ложной. Ему просто необходимо достижение, атрибуты власти, деньги и, если не дом, то хотя бы участок для его строительства, послушные дети, привлекательная супруга, секс, как его описывают в глянцевых журналах, отпуск в сказочных странах и автомобили, занимающие первые места в списке самых угоняемых авто. Он хочет быть худощавым, при этом регулярно ужинать в лучших ресторанах. Он хочет нравиться всем – шефу, рекрутерам, продавщице в газетном киоске, теще, девице с пышным бюстом в своем банке, даже нищему, сидящему перед молочным кафе. В то же время он начинает ощущать первые признаки усталости. Он переживает, что его коллеге первому пришла в голову оригинальная идея, что на встрече выпускников он не был звездой вечера. Он словно был еще молод, но как будто уже и не очень. Такой это странный возраст. Говоря в шутку, для молодых девушек он уже староват, чтобы казаться сексуальным, но еще слишком моложав, чтобы они могли проникнуться к нему дочерними чувствами. Ему просто необходимо, чтобы его любили и им восхищались. При этом он не помнит о тех, кто его действительно любит. Только иногда немного беспокоится по поводу того, что все чаще ему приходится притворяться спящим, когда жена обнимает его в постели в их спальне. Хотя, по большому счету, моему мужу было на это наплевать, он даже не притворялся. Сначала я старалась его понять. Потом пробовала с ним поговорить. О том, что мне не нужен ни большой дом, ни вторая машина, ни альбомы с фотографиями из дальних стран. Я хочу только иметь право на хотя бы крошечную долю его времени и чувствовать, что он тоже этого хочет. Прижиматься к нему в постели я перестала только через год. Тот другой. Мне трудно это объяснить. И дело не в том, что он хочет меня, а мне приятно чувствовать его желание. Нет. Тот другой — это не просто интрижка, в которой я могла бы на следующий день исповедаться и с чистой совестью грешить дальше. Мне вспомнились сегодня цветы, сорванные во время наших прогулок. Вспомнилось, как мне вытирали слезы, как меня развлекали, когда мне было плохо и когда сильно болело где-то внутри. Вспомнилось, что мне нравится, когда он целует мои ладони. Никто раньше этого не делал. Когда мы с ним впервые были наедине, и ему уже было позволено все, Он раздел меня, но прежде чем прикоснуться к моим бедрам, животу и груди, стал целовать мои ладони. И так потом было всегда. А муж вспоминал о моих ладонях только тогда, когда утром не находил свежевыглаженной рубашки. Сегодня ночью я снова не могла уснуть. И знаю, что не только я. На другом конце города уже 2 года не может спать мужчина, потому что я не поверила в него и не смогла принять его отваги, доброты, нежности и заботы. Поскольку такова жизнь, и потом я ведь связана супружеским обетом. Завтра я позвоню ему и скажу, что это неправда, что я ошибалась. И завтра все меня возненавидят.